Гуаданья. Во время одного из спектаклей в Нью-Йорке он и его жена Долорес пригласили нас к себе на обед. Гуаданья готовился лететь в Новый Орлеан, чтобы дирижировать Андре Шенье с Франко Карелли в главной роли. Я не верю, что когда-нибудь услышу тенора, который бы так уверенно пел в верхнем регистре, как Карелли. Сколько бы раз ни присутствовал я на его спектаклях, всегда он был в хорошей форме, всегда демонстрировал максимум своих возможностей. С другой стороны, если Карелли чувствовал, что по какой-то причине не может петь блестяще, он просто отказывался от спектакля. Гуаданья в шутку предупредил меня: «Пласидо, на всякий случай будь готов». Я сказал ему, что никогда не пел Шенье. «Ладно, ладно», — ответил он, — «я ведь и не говорю ничего, кроме того, чтобы ты просто готов был приехать». Через 2 дня зазвонил телефон. Я выучил всю оперу за 2 или 3 дня и помчался в Новый Орлеан. Как всегда бывает в таких случаях, публика и критики были в ярости. Они негодовали по поводу того, что Карелли отказался выступать. Это, возможно, сыграло в мою пользу. «Да кому он нужен, этот Карелли?» Возмущались вокруг, что было несправедливо по отношению к Франко, но прибавляло веса моему успеху. Для меня же, в конце концов, главным результатом стало другое. Я выучил прекрасное произведение, которое с тех пор часто пою. Кроме того, мне очень понравился Новый Орлеан с его французской и латиноамериканской атмосферой, его ресторанами, его несхожестью с другими городами Соединенных Штатов. Во время перерыва в моем первом нью-йоркском сезоне я ездил в Мехико, чтобы петь в оратории Мендельсона «Илия» с Беверли Силс и Норманом Трайглом под управлением Луиса Эреры де ла Фуэнте. В следующем году я исполнял это произведение с теми же моими коллегами в Лиме, Перу, и чудесно провел время в этой поездке. Хор в Лиме состоял из молодых людей, бывших большими энтузиастами своего дела, всегда готовыми петь еще и еще. Они даже пришли в аэропорт исполнить мне серенаду на прощание. Я не хочу пугать читателей этой книги тем, что превращу ее в каталог моих спектаклей и перелетов. Для этого есть приложение в конце, где перечислены все мои выступления. Поэтому на этих страницах я оставляю за собой право говорить только о самых интересных событиях. Отмечу, например, что летом 1966 года я был приглашен петь «Кармен» с Милдред Миллер и Норманом Трайглом в ежегодных оперных спектаклях, которые давались на открытой сцене в Зоологическом саду в Цинциннати. Я приезжал туда позже еще 2 раза. Один раз для выступлений в «Шенье» и «Травиате», другой для участия в сказках Гофмана. Нетрудно себе представить, какие казусы подстерегают артистов и публику на спектаклях в таком месте. Кто-нибудь из героев споет «Ответь мне» и услышит в ответ дружное «ква-ква» из соседнего пруда. Однажды Элизабет Шварцкопф пела здесь «Кавалера розы». Все опасались, что во время ее соло какое-нибудь животное жутко взвоет, но при звуках голоса Шварцкопф даже звери успокаивались. На репетиции «Фауста», в котором я не пел, Гуаданья разъярился на дятла. Тот долбил по дереву особенно громко и долго. Дирижируя, Гуаданья начал выкрикивать на своем плохом английском: «Заткнись, птица! Заткнись, птица!» Затем, перейдя на итальянский, он изверг в адрес дятла самое невероятное ругательство, но все оказалось напрасно. А вообще сезоны в Цинциннати были очень славными. Иногда со мной приезжало сюда все наше семейство. Не только Марта с Пласи, но также мои родители и Пепе, сын от первой жены. Вскоре после этого Пепе переехал к нам и стал жить у нас в доме, который мы купили в Тинике, штат Нью-Джерси. Мы обычно встречались с участниками спектаклей у плавательного бассейна отеля и с удовольствием проводили время вместе. В те дни я отдыхал между спектаклями не так, как сегодня, когда в паузе даю 5 или 6 интервью, дописываю фрагменты грамзаписей и телевизионных постановок и делаю множество других всевозможных дел. Небольшие оперные сезоны в Цинциннати, Новом Орлеане и других местах примечательны во многих отношениях.